Неудивительно, что вскоре они едва уже могли держаться на ногах. Упав в снег в середине или конце очередного перехода, они опять целовались до обморока и хохотали до изнеможения, а калека стоял над ними и тоскливо смотрел куда-то в сторону. Но вскоре влюбленным повезло, их мрачный цербер умудрился подвернуть ногу. Вначале он еще пытался ковылять, а потом и ползти вперед. Однако в конце концов был вынужден уступить уговорам Артема расположиться на отдых до полного восстановления сил и здоровья. Когда Надежде и Артему надоедало отлеживаться в черепашьем нутре, они отправлялись гулять по окрестностям, развлекаясь чем только можно, но главным образом друг другом. Совершенно случайно они набрели однажды на незамерзающий ручей, тихое журчание которого так славно гармонировало с мертвым молчанием страны черепах. Он напоил ее водой из своих ладоней, а она его той же водой из своих губ. Затем Надежде вдруг пришло в голову шальное желание искупаться в ручье. Как недалек был сейчас Артем от реальности, он все же честно попытался воспротивиться этому капризу. Но все уговоры и увещевания: «Ты замерзнешь, ты заболеешь, ты в ледышку превратишься», не возымели успеха, и он остался на берегу с ворохом ее одежды в руках. Впервые он увидел свою любимую обнаженной, худенькую Афродиту пустынного заснеженного мира, беззаботно плескавшуюся в чистейшей ледяной воде, едва доходившей ей до лодыжек. Огромные пушистые снежинки, словно белые бабочки, медленно опускались на ее волосы, плечи и юные остроконечные груди. А когда она, встав на колени, наклоняла лицо к воде, на узкую нежную спину. К горлу Артема подступил мягкий комок. С беспощадной ясностью он ощутил, что никогда не сможет забыть этот прозрачный ручей, этот тихий снег, эти колокольчиками позвякивающие в воде льдинки и это удивительное, божественное создание. В том, что Надежда не принадлежит скучному и отвратному роду человеческому, он уже давно не сомневался, находящий наслаждение там, где другие нашли бы погибель. Взметнув напоследок фонтан и брызг, Надежда выскочила из воды прямо в его объятия. Она была мокрой и скользкой, как русалка, но все такая же теплая. Артем осушил ее тело, где ладонями, а где губами. Быстро одел и, подхватив на руки, бегом понес к самому большому в окрестностях сугробу, из центра которого вздымался столб прозрачного пара, уносившего к небу дыхание мириада черепашек и натужный храп калеки. Человек может захереть в раю от скуки, а в аду сойти с ума от счастья. Для Артема счастье теперь навсегда было связано с этим постылым, безрадостным краем, и он прекрасно понимал это. Еще он понимал, что настоящее счастье недолговечно, и что накал страсти тем интенсивнее, чем быстрее сгорают обманутые его светом души. Но иногда среди ночи, когда сон почему-то не шел, наступало тоскливое, тревожное отрезвление. Что это? Бесценный дар? Нелепый случай? Или коварная ловушка? Думал Артем, лежа в темноте рядом с тихо посапывающей Надеждой. Будем рассуждать здраво. С некоторых пор мне кажется, что все мы лишь послушные фигуры в какой-то хитроумной шахматной партии. Адракс, скорее всего, ладья. Фигура страшная на любой дистанции, если, конечно, ее выпустить на простор. Еще не ясно, что означает его дальний рейд. Попытку спасти себя самого или отвести беду от других. Кто такой калека, сразу и не скажешь. Его и так, и эдак можно назвать. Пусть будет конем, самой непредсказуемой фигурой на доске. Мне, по крайней мере, смысл его последних ходов абсолютно не ясен. Я, безусловно, пешка. Хотя бывает и так, что именно пешка решает исход поединка. За нее иногда и ферзя отдают. Ферзем, а попросту королевой, у нас будет Надежда. Королева легкого веса, так сказать. Ферзь в юности. Вот только хотелось бы знать, какого цвета эта королева, черного или белого? И на какой стороне она играет, за меня или против? Быть может, все происходящее сейчас между нами как раз и есть та самая каверзная жертва ферзя, который в итоге губит прорывающуюся на последнюю горизонталь пешку. Но ведь ни ферзям, ни пешкам не дано знать замысел шахматного стратега. Их удел молча гибнуть или молча побеждать во славу того, кто двигает фигуры. Кто же он, этот неизвестный гроссмейстер? Где то высшее существо, которое после окончания партии неизбежно смахнет всех нас в черную, как гроб шашечницу? А может, все это мне действительно только кажется, и на многоклеточной доске жизни мы вольны сами выбирать лучшие ходы? «Конечно, кажется», — сонно пробормотала Надежда. «Спи, а я постараюсь прийти в твой сон». Эти последние слова навели Артема на одну занятную мысль. Адракс говорил мне однажды, что душа спящего человека совершенно беззащитна, и каждый, кто умеет это делать, может без труда проникнуть в нее. «Ну а дальше что?» Надежда зевнула и перекатилась со спины на бок. «Попробуй заглянуть в душу калеки. Узнай хотя бы, куда он нас ведет». «Ты думаешь, это будет честно?» «А честно будет, если он заведет нас в западню». «Хорошо, я попробую», — с сомнением сказала Надежда и на некоторое время умолкла. Калека заворочился и что-то промычал. Надежда чуть-чуть приподнялась, опираясь на локоть. Пальцы Артема машинально перебирали ее локоны, и вдруг он ощутил, как девочка напряглась. «Он действительно уже был здесь», — сдавленным шепотом произнесла она. «Тогда тоже было холодно и шел снег». «Он был один?» «Один. Не мешай мне. Я хочу пройти по следу его памяти назад, к началу пути». «Кругом снег, снег, ветер, холодно. Из снега торчат огромные острые камни. Теперь это настоящие скалы. Идти тяжело. Я уже вижу горы. Ноги скользят по каменной осыпи. Я забираю все выше и выше. Здесь снега нет, но все равно холодно. Огромное синее небо открывается передо мной, а далеко внизу видна бескрайняя равнина. Я медленно опускаюсь к ней. Земля все ближе, ближе. Уже видна трава. С виду она мягкая и нежная, совсем не такая, как в стране забвения. Цветы, деревья. Их ветки усыпаны плодами, красными, лиловыми, золотистыми. Почему ты решил, что это деревья? Ведь ты никогда раньше их не видела. Прошу тебя, не мешай. С дерева на дерево порхают птицы. Если бы ты только видел, как сверкает их оперение. В глубине леса гуляют олени. Как здесь красиво! А дальше, дальше? Что дальше? Все. Мрак. Провал. Больше я ничего не вижу. Она повалилась навзничь и тяжело вздохнула, словно сбросив с плеч непосильную тяжесть. «Ты хоть понимаешь сама, о чем говоришь?» Артем повернул ее лицо к себе. «Что ты можешь знать о птицах? А тем более об оленях? Где ты могла их видеть?» «Оказывается, могла. И даже не во сне. Правда, это было давным-давно, когда я еще и ходить не умела». «Попробуй проследить путь калеки дальше». «Не могу. Это единственная дорожка его памяти, по которой можно пройти. А вокруг словно непроницаемые стены. Или даже не стены, а густая мгла. Я больше ничего не могу узнать». «Ты и так узнал немало. По крайней мере, стало ясно, куда мы держим путь. И место это выглядит довольно привлекательно. «Даже чересчур», — с расстановкой сказала Надежда.